Глава 10. Наш приезд в одной машине с Филатовым произвел в офисе фурор. Как назло, нас увидело несколько сотрудников, так что к моменту, когда мы поднялись на лифте на нужный этаж, по знакомым лицам я уже все поняла. Они знают. «Я отойду в уборную, Константин Олегович», процедила сквозь зубы боссу, который был собран и не обращал внимания на чужие взгляды и шепотки, словно его это не касалось. «Не задерживайтесь, Василиса Петровна. Сразу же после зайдите ко мне. Вы знаете, что нас ждет деликатный разговор». Сухим тоном уведомил и двинулся дальше по коридору. Уже один. Четкий шаг, прямая спина, уверенный вид. Его ничем не проймешь. Властный пластилин нашего офиса. Что сказать? «Деликатный?» — вдруг послышался мне чей-то женский голос. Но оборачиваться я не стала. Поспешила в уборную. Мне срочно нужно остудить пылающее лицо. «Это что, правда Василиса? Во что она вырядилась?» Доносились до меня чужие разговоры. Жаль, что всем рты закрыть невозможно. В общем, в заветное помещение я влетела на всех парах и с горящими щеками. «Господи, за что мне это?» — закатила глаза к потолку, а после посмотрела на свое отражение. Вид у меня был совершенно неподходящим для офиса. Облегающее слишком открытое платье, открывающее обзор на мои полушария. Свежее чистое лицо без единой косметики и... О боже! «Где мои очки?» Перебирала в голове воспоминания, а затем чертыхнулась. Филатов забрал их и не вернул. То-то я думаю, что мне было неудобно и казалось, что чего-то не хватает. В этот момент раздался смыв бачка, открылась кабинка, из которой вышла Лариса. Она подошла к соседней раковине, помыла руки и посмотрела на меня через отражение. На ее лице возникла доброжелательная улыбка. «Вы новенькая сотрудница? Сегодня первый день?» Спросила, затем полностью повернулась ко мне и обвела скептическим взглядом, даже цокнула. «Внешний вид никуда не годится. Здесь вам не дискотека?» «Сомневаюсь, что это платье для дискотек, Лариса. Скорее уж, для светских раутов». Фыркнула и ответила ей под стать. Она замерла, видимо, узнала мой голос. В шоке подняла глаза и уставилась на меня неверяще. «Василиса?» — вопрос ее повис в воздухе недоумением. «Кто еще?» — вздохнула и подставила руки под кран. Сенсоры почувствовали движение, и на ладони полилась вода, которой я обмыла лицо. Стало немного легче, но не весь же день бегать в туалет, чтобы остудиться. «Вот это апгрейд!» «Ты в линзах? Научилась краситься, наконец? Из чего бы это в платье? Тебя прям не узнать!» Все же не шутила. «Реально мужа хочешь подцепить?» Шквал вопросов все нарастал. А я еще ни на один не ответила. Пришлось выставить перед собой ладони, чтобы охладить подружкин энтузиазм. «Стоп-стоп, не все сразу. У меня идеальное зрение, и я не научилась краситься. Как раз наоборот. А про платье даже говорить не о чем. Это ошибка обычная. При новых интересных сплетнях мозг Ларисы имеет свойство работать, словно самый мощный компьютер. Так и сейчас она быстро переварила сказанное мной и снова понеслась в атаку. «Ты меня запутала. Но да ладно. Меня больше волнуют эти метаморфозы. Так кого ты собралась подцепить? Босса или мужа?» «Или...» Чуть подвисла, и это стало роковой ошибкой. «О-о-о!» — округлила она рот, а в ее глазах зажегся огонек какого-то понимания. «Поняла, не отвлекаю», и на этих словах устремилась к выходу. «Стой! Ты о чем?» — в панике пошла следом, чувствуя, что-то не так. «В обед расскажешь. Я ушла». Крикнула, не оборачиваясь ко мне, и быстрым темпом убежала. А вот я осталась стоять, глядя ей вслед. Что-то мне подсказывало, что поняла она все превратно. И это мне еще аукнется. Долго размусоливать и стоять в коридоре, веселя народ, я не стала. Быстро зашагала в сторону приемной. А уже там, успокоившись и включив компьютер, совершенно забыла о приказе Филатова. «Тук-тук! Посылочка, Василиса Петровна!» Вдруг раздался голос нашего курьера Игоря. Я подняла голову и увидела перед собой огромный букет лилий. «Что это?» Скептически приподняла брови и встала, глядя то на курьера, то на посылку. «Это цветы вам! Красивые, правда?» — улыбнулся парнишка. В голове у меня сразу завертелись все предположения и страшные догадки. «Господи, неужели Лариса разболтала о моих поисках абсолютно всем?» «Послушай, Игорь!» — начала свою речь, стараясь как-то отвадить от себя курьера поделикатнее. «Все же он слишком молодой, не хочу травмировать его». «О, Василиса Петровна, вы сегодня прям бомба!» Цокнул и оглянул меня с головы до ног, даже слегка отклонился, чтобы посмотреть все, что скрывалось от его взора, за столом. «Что?» — от его возгласа даже растерялась и потеряла дар речи. «Праздник сегодня какой? Или днюха?» Его слова все больше вгоняли меня в недоумение. «Боже, он же даже моложе Дианы лет на 5!» «Сколько ему? Лет 20?» «Младше меня более чем на 10 лет, а все туда же», — ловелас. «Тебе рано жениться, Игорь!» — топнула ногой. «И цветы свои забери! Что ты вообще тут устроил?» Не нашла ничего лучше, как возмутиться и поджать губы. «Я вам не мешаю, Василиса Петровна?» «Цепляете мужиков уже прямо на рабочем месте?» Голос Филатова прозвучал, как гром среди ясного неба. Грозно и неожиданно. Я... От неожиданности я растерялась и двух слов связать не смогла. Переводила испуганный взгляд с парня на шефа. «Да уж, Комарова, не ожидал от вас такого. Парень, хотя бы совершеннолетний», скептически оглядел Игоря, посмотрел на цветы, которые не укрылись от его внимания. Харе! «Я милфами не увлекаюсь!» — открестился курьер и поправил кепку, сделав огромный шаг назад. «Что?» — ахнула, схватившись за грудь. «Мне показалось? Или он только что назвал меня?» «Вы симпотная, конечно, особенно без очков и этих прыщей на лице, но все равно староваты для меня!» — сокнул Игорь и пожал плечами. «Да и потом, деваха есть у меня!» У нас это любовь, во! «У меня нет прыщей!» — крикнула и топнула ногой. «Ему бы молоко на губах обтереть, Василиса Петровна!» — одновременно со мной насмешливо произнес Филатов. Наши с ним взгляды скрестились, а затем я перевела взор на курьера. «Игорь, подожди!» — выставила вперед руку и указала на букет, лежащий на столе. «Ты же сам сказал, что цветы мне!» «Что происходит вообще?» «А-а-а!» Вдруг он засиял и открыл свою курьерскую сумку. «Так вы просто подумали, что это я вам подарил?» «Нет, конечно!» Затем осекся, увидев, как помрачнело мое лицо. «То есть... вы, конечно, симпотная, цветов там достойны, но я это... просто... мы поняли. Ближе к делу!» Осек его Филатов, скрещивая на груди свои руки кувалды. «Да я вообще просто посылку привез и письма!» — крикнул Игорь, лицо которого от переживаний пошло пятнами. Достал из сумки конверты и кинул на стол рядом с букетом. «Вот! И распишитесь, я пойду уже, пока меня не женили тут!» Раздался смешок со стороны Константина. Я же зло схватила ручку и черкнула подпись, отпуская до нельзя напуганного курьера. «Это я заказал цветы. Сегодня день рождения главного бухгалтера. Поздравить надо!» Пожал плечами тщательно сдерживающий смех Филатов, а затем удостоился от меня прищуренного взгляда. «Ясно!» — буркнула, пряча глаза от стыда. «Между прочим, это ваша обязанность. В следующий раз будьте внимательны. Поставьте пока букет в воду и зайдите ко мне в кабинет. Вижу, вы забыли о моем распоряжении. Впредь не повторяйте подобных ошибок. Сказал, как отрезал. Развернулся и пошел к себе, хлопнув дверью. Я же осталась стоять с письмами, букетом и стыдливо горящими щеками. Большего унижения и представить себе сложно. Но ничего, отольются еще кошки Мышкины слезы.